Как же я устал. Том 8, глава 6, в отпуск. Глава имперского флота сидел в своем кабинете и в ускоренном темпе решал дела. Он хотел пораньше закончить работу, чтобы вернуться во дворец. Заместитель принесла еще несколько бумаг. Глава, вот еще несколько бумаг на ваше рассмотрение. Хорошо, давай сюда. Я должен быстрее все закончить, чтобы увидеться с мамой. Да, на секунду, лицо Кайчи просветлело, но он тут же вернулся обратно к бумагам. Заместитель поправила очки и сложила руки в ожидании. Кайчи шел по коридорам дворца в направлении нужной комнаты. Подопечные эльфийки приветствовали сына императора и шушукались между собой. Дойдя до нужной комнаты, лисенок постучался и, получив разрешение, вошел внутрь. «Ой-ой, ты уже освободился?» «Да, мама, я решил все свои дела и решил проведать тебя. Спасибо. Как они?» «Хорошо. Постоянно в движении». Миледи поглаживала живот. Золотые глаза размеренно мерцали, в такт сердцебиению. «Хочешь послушать, как они пинаются?» «Конечно». Серьезное выражение лица моментально сменилось умиленным сюсюканьем. Великий глава имперского флота подошел к кровати и, усевшись на колени, приложил ухо к животу мамы. «Слышишь? Ага, пинаются. Такие энергичные. Прямо как твой папа». Дверь в комнату открылась и вошел Шатен. Кайчи, ты закончил все дела?» «Да, отец. Решил проведать маму. Это правильно. Иссей, ты вернулся?» «Ага. Быстро решил все дела и вот я дома». Рыцарь подошел ближе к кровати и также уселся на коленях. «Ну как, слышно?» «Ага, пинаются». Рыцарь также приложил ухо к животику супруги, слушая исходящие оттуда звуки. Выражение лица моментально стало умилительным. И сейчас он очень был похож на Кайчи. Или Кайчи был похож на Иссея. Миледи легонько рассмеялась. «Что такое? Ты чего? Простите. Просто вы так похожи. Сразу видно, отец и сын». Мужчины посмотрели друг на друга, после чего рассмеялись следом за лисицей. «Так, что-то я устал. Давайте мы с вами выберемся на отдых. Я знаю одну прекрасную планету. Ну-ка». Рыцарь поднял глаза в потолок. Ясака ощутила колыхание энергетического фона. И причина этому могла быть лишь одна. «Так, Кайчи, помоги маме собраться. Отправляемся в отпуск». «Я тоже, разумеется. Можешь не волноваться. Я оставлю заместителя». «Хорошо. Вот и отлично. Тогда я пойду решу еще пару дел и вернусь». Рыцарь поцеловал супругу в щечку и покинул комнату, оказавшись в тронном зале. Усевшись на трон, его светлость вызвал Левиафана и Рютея. «Приветствую вас, хозяин!» Питомец проурчал тираду звуков. «Рад вас видеть. Есть для вас поручение. Мы в вашем внимании. Надо будет на время взять на себя обязанности главы имперского флота. Левиафан, этим займешься ты». Зверь обратился человеком и склонился, простучав высокочастотную трель. «Также надо будет на время подменить меня. Рютый, справишься?» «Разумеется, хозяин». Шестилапый металлический дракон начал изменять форму и в конце стал неотличимым от рыцаря, когда он был в своих одеяниях. «Отлично, это ненадолго, дней 10 максимум. Если случится что-то из ряда вон выходящее, сразу сообщайте». «Разумеется, хозяин». Рыцарь исчез из помещения, оставив подопечных. Рютый занял трон. «Отправляйся в штаб флота прямо сейчас. Юный господин, конечно, великолепен в своей работе, но, думаю, потрудиться все равно придется». Дворецкий простучал клыками очередь и исчез в черном тумане. «За работу». Рыцари и его дамы сидели в большой каюте и играли в настольные игры. Небольшое судно двигалось в космическом пространстве в направлении нужной планеты. «И вот так, я выиграла». Диди задорно захохотала, празднуя победу. «Ну вот, теперь еще неделю будет хвастаться». Раздался щелчок бортовой системы оповещения. «Ваша светлость, мы на короткой прямой к точке прибытия. Требуется ваше присутствие на капитанском мостике». «Так, я ненадолго отлучусь, милые дамы. Скоро вернусь». Дамы начали капризничать, но делать было нечего. Рыцарь очутился на капитанском мостике. «Ваша светлость, мы практически прибыли». «Хорошо, как приземлимся? Проведите штатную процедуру осмотра и консервации систем. Затем можете отдыхать, сходить на пляж, к примеру». «Вы уверены?» «Ну да, почему нет? Вам ведь тоже иногда надо отдыхать. Передашь всему экипажу». «Хорошо». Рыцарь вновь исчез из пространства. Том 8, глава 7. «Бери коктейль». Теплый ветер гулял по пляжу. Белый песок равномерно прогревался солнцем и периодически омывался теплой волной. Глубина этого самого моря в самом глубоком месте была около 15 метров, а у самого берега варьировалась от полуметра до полутора. Кристально чистая вода просматривалась до самого дна. На пляже стояло несколько домиков. В одном из них его светлость готовил мясо. Его дамы были на улице, отдыхали на шезлонгах. Кто-то загорал, кто-то лежал под пляжным зонтиком. Дамы вели неспешную беседу. В это время дети играли у самой воды и строили песочный замок. Правда, не все. Айша мирно дремала в обнимку с Ясакой, пока лисица поглаживала ее по голове. А она все такая же привязанная к тебе. Мне прям завидно. Брось. Кто знает, может, будущая двойня привяжутся к тебе. Может быть. Монахиня и лисица рассмеялись, продолжая наблюдать за морским горизонтом. Народ, мясо почти готово. Скоро будем кушать. Отдыхающие ответили хором. Недалеко от места отдыха проявилась печать перемещения. Из нее появился Азазель и сразу последовал к отдыхающим. Всем привет. Дамы поприветствовали друга и указали на дом, в котором Иссей готовил мясо. Благодарю, дамы. Хорошего отдыха. Владыка падших дошел до здания и, пройдя через веревочную дверь, застал императора заготовкой. Привет, Иссей. Азазель, здорово. Какими судьбами? Да у нас тут с инженерным отделом одно дело есть. Проводили испытания нового прототипа и получили очень интересные результаты. Хотел, чтобы ты ознакомился с отчетом. Не сейчас. Сейчас только отдых, море, жареное мясо и коктейли. К слову, рыцарь облизнул деревянную вилку, которой переворачивал мясо. Ты сам-то давно в отпуске был? И сложный вопрос. Я точно помню, что Сазикс и Михаил были в отпуске в прошлом году. А ты? Нет, в прошлом году я не был. Да я и не помню, честно говоря. Вот как, иди возьми шезлонг, коктейли, располагайся на пляже. Мясо почти готово, но мне нужно возвращаться. Там работа еще. Азазель, не заставляй меня повторяться. Возьми шезлонг, коктейли, располагайся. Ух, какой ты все-таки упертый. Алкогольные есть? Ага, на нижней полке. Хорошо, раз уж мой босс говорит мне отдыхать, то я пойду отдыхать. Вот и правильно. Падший взял коктейль с нижней полки небольшого холодильника и, выйдя на улицу, захватил один из шезлонгов, направившись к уже отдыхающим девочкам. Азазель, ты разве не должен был вернуться к работе? Хотел, принцесса, но твой принц убедил меня, что нужно отдохнуть. Приказал? Ага, ну, в этом весь он. Если бьется, то пока не закончатся враги, если заботится, то до упора. Это да, как у вас в целом? Хорошо, мы больше волнуемся о Ясаке. А что с ней? Она беременна. Двойней. Ух ты! Владыка падших почесал короткую бороду. Вот ведь Иссей, когда только успевает. Азазель, не поможешь? Спину кремом намазать, а то не хочу выгореть. Ахоха. Извини, конечно, но нет. Почему? Потому, что я не хочу потом собирать по этому прекрасному пляжу свои зубы. Вопросительные выражения лица ловолосой принцессы явно требовало объяснений. Хорошо, объясню. Ты, супруга императора и одна из тех, кого он любит всей душой. Сейчас ты в купальнике, на шезлонге. Я, падший ангел, но перво-наперво мужчина. Как думаешь, какая будет реакция у Иссея, если он выйдет и увидит, как я наношу крем тебе на спину? Да брось, не, сама ведь говорила, драконы, собственники. А Иссей к тому же обладает весьма вспыльчивым характером. Поэтому я все же откажусь. А чтобы твоя прекрасная спина не выгорела, давай поставлю зонтик. Спасибо. Да, ни за что. Падший поставил зонтик, после чего уселся на свой шезлонг. Ну и, что, какого это, работать под крылом сильнейшего существа пяти измерений? Неплохо. Мужчина разлегся на шезлонге, потянулся и одновременно с этим потянул напиток из бокала. На самом деле очень неплохо. Головной боли, конечно, прибавилось, но это та боль, с которой я вполне могу справиться. Знаешь, когда я был главным, постоянно приходилось усмирять особо пытливых последователей, периодически получая по шее от Иссея. А теперь, я слежу за небольшой группой особо пытливых любителей оружия, которые четко понимают, что с ними будет, если они попытаются что-нибудь выкинуть. Потому что я подчиняюсь кому? Сильнейшему существу пяти измерений. Именно, лучше работать под его началом на общее благо. Столько лет борьбы между фракциями, войны, постоянная вражда. Величайшие умы всех сторон были слепы и глупы, бодаясь за первенство. А завершил все это обычный человек. Уж не знаю, что там с ним произошло, пока он был в коме, но свалился как снег на голову и перевернул все вверх тормашками. Это он умеет. Всегда упертый, всегда честный, идущий напролом. Это точно. В нем одном, дури на нас всех хватит. Не уверен, смогли бы мы его одолеть, даже навались всем скопом. Все-таки он стал хорошим парнем. Он классный правитель и уверен, прекрасный муж, это правда. Ну вот, ладно, я подремлю немного. Если что-то понадобится, зови. Ага, том 8, глава 8. Если кишка не тонка. После вкусного обеда, семейство мирно дремало в шезлонгах. Все кроме Хару. Богиня смерти лежала на своем шезлонге, смотря в горизонт, и старалась игнорировать навязчивый звук в своей голове. Звук этот появился не так давно, и Хару знала, что он означает. Знала, что ее зовут, и знала, что они не отстанут. Оглядевшись вокруг и убедившись, что все спят, Миледи провалилась в пустоту. Так кажется это здесь. Проделав разлом в пространстве пустоты, Хару очутилась в совершенно незнакомом месте. Вокруг нее располагались около десятка существ, состоящих из чистой энергии. «Наконец-то ты прибыла. Как смеешь ты так долго игнорировать наш зов? Один из нас исчез из бытия. Мы не можем связаться с ним. Мы знаем, что ты связала себя глупыми узами с одним из жителей Вселенной. И у нас есть подозрение, что он виновен в исчезновении одного из нас. Ты должна решить этот вопрос. С чего бы вдруг? Это ваша проблема, и вы сами должны решать это. Как смеешь ты противиться воле своих собратьев? Вы мне никто. Хотите решать свои проблемы, решайте их сами. Но сразу предупреждаю, если вы попытаетесь навредить моей семье, то я сделаю все, чтобы виновники заплатили. Ты смеешь угрожать нам? Мы можем. Ни черта вы не можете. Вы боитесь его. Вы знаете причину, почему исчез один из вас, и вы знаете, что он сам виноват. Попытайтесь что-нибудь выкинуть, и сей сотрет вас в порошок. И будьте уверены, я помогу ему всем, чем смогу. Глупая, мы заставим тебя страдать. Ты не представляешь, с чем ты столкнешься. Боги попытались надавить своей магией на леди во время ее ухода, но она резко развернулась на них, топнула каблуком, и вся ее энергия, эквивалент сотен звезд, ощетинилась в ответ. Десяток богов мгновенно опешили. Вы хотите войны? Я могу вам ее устроить. Но сразу напомню, я супруга императора. Пока вы все сидели и ни черта не делали, он вытащил меня из пустоты, справился с Левиафаном, заслужив его верность, и оберегает нашу спокойную жизнь. Благодаря ему я почувствовала, что значит жить, и я никому не позволю отобрать это у меня. Можете рискнуть, если кишка не тонка. Смолено-черные волосы заходили волной, широкие зрачки, в которых едва светился отблик далекой звезды, сузились до хищных щелей. Мы поняли, ступай прочь. Да пошли вы все к черту. Забудьте про нас, забудьте про Иссе. Это я вам говорю, для вашей же безопасности. Зарубите на своих носах, что даже после смерти вы не найдете покоя. Ведь смерть – это я, а я не позволю вам просто исчезнуть, если рискнете навредить моей семье. Прозрачно намекнула, вполне победоносно ухмыльнувшись, леди развернулась и исчезла в очередном разломе. Очутившись в тени пляжных деревьев, Миледи поправила прядь волос и взглянула туда, где располагались шезлонги. Они были пусты, кроме одного. Исака наблюдала за тем, как семья задорно играла в волейбол. Заметив Хару, лисица позвала ее к себе. Леди улыбнулась и направилась вдоль пляжа, слушая бриз волн. Подойдя к шезлонгу, леди уселась на теплый песок и положила голову на грудь лисицы. Тонкие пальцы начали мягко поглаживать черные волосы. «Как все прошло? Ты о чем? Я о встрече с богами. Или ты не к ним ходила? Неужели я перепутала?» Богиня резко подняла голову и посмотрела в глаза сестре. «Откуда ты знаешь? Брось. Мы на протяжении 400 000 лет находились по сути в одном теле. Думаешь, я ничего не вижу?» Леди несколько секунд молчала, после чего уткнулась головой в грудь лисицы. «Ты чего?» – раздался едва слышный всхлип. «Спасибо за все». Лисица тепло улыбнулась и продолжила поглаживать смоляного цвета волосы. «Конечно, мы ведь сестры». Том 8, глава 9, митинг. Рютый восседал на троне, слушал прошения, одно за одним. Но внезапно рутина сменилась сумбуром. В зал влетел рыцарь и мгновенно очутился у трона. Из рук в руки перешла небольшая печать. Заместитель Лессия быстро обработал информацию на печати, после чего вскочил с места. «Немедленно выдвигаемся». Здание, в котором располагалась резиденция королевы Союза, было окружено людьми. Все они требовали отставки юной леди. Митинг продолжался уже на протяжении нескольких часов, и все было бы хорошо, если бы митингующие не ранили Айри, когда она вышла и попыталась всех успокоить. Один из митингующих поранил ее ножом. Гайла тут же увела хозяйку в сторону, а стражи отцепили территорию, не давая митингующим пройти дальше. Айри сидела в гостевой комнате, пока Гайла накладывал антисептическую повязку. «Так ты и такое умеешь. Какая умница. Интересно, чему Иссей еще тебя научил?» В помещении вспыхнула печать перемещения, и в ней появился алый рыцарь. «Иссей, ты здесь. Постой, ты не Иссей. Вы весьма проницательны, юная леди. И вы правы, Рюты. Что ты тут делаешь? Было получено сообщение, что у вас возникли проблемы. В отсутствие хозяина и с имеющимися полномочиями, я решил, что вам может потребоваться помощь. Спасибо, но я и сама справлюсь. Уверены, исходя из анализа произошедшего, вся ситуация не особо подходит под понятие «сама справлюсь». А ты острить научился? Я сама справлюсь. А теперь дай пройду. Миледи прошла мимо и направилась обратно к митингующим. Стражи расступились, пропуская даму. Народ тут же взревел новой волной негодования. Но дождавшись, когда все успокоятся, леди начала говорить: «Я понимаю ваше недовольство, но давайте будем соблюдать цивилизованные устои. Пусть сюда выйдет тот, кто будет говорить со мной, от лица всех вас. Не могу же я говорить со всеми вами одновременно». На несколько секунд толпа замолчала, после чего через нее прошел высокий мужчина. «Ну я, допустим, буду говорить». «Отлично. Назовите себя». «Меня зовут Ириан Ризза». «Отлично. Ириан, озвучь, почему вы все собрались здесь?» «Все просто. Мы против того, чтобы ты была королевой Союза. И не только мы. По всему Союзу есть люди, которые против. Поэтому мы требуем, чтобы ты немедленно сняла с себя полномочия и покинула Союз. Вот оно что. К сожалению, вынуждена сообщить, что это невозможно. А теперь возвращайтесь по своим домам. Не нужно создавать здесь шум и суматоху. Ты так просто от нас не избавишься. Не думай, что все наши негодования просто исчезнут. Разумеется. Но все эти проблемы можно решить беседой. Сейчас вы все вернетесь домой, а через 3 дня соберете делегацию и предоставите мне полный список всех претензий. Но, Ириан, не заставляйте меня пускать в ход подарок императора». Два стража, стоящие за спиной леди, зашевелились, привстали на лапах, сконцентрировав свое внимание на собеседнике дамы. Немаленьких габаритов мужчина заметно занервничал. «Хаймэм, ну хорошо, но на этом мы не закончили. Мы еще вернемся». «Разумеется». Толпа медленно разошлась. Леди выдохнула и, схватившись за голову, обреченно прокричалась. Стражи переглянулись между собой и решили не мешать. Когда краткий приступ психоза закончился, леди направилась внутрь здания, попутно хлопнув одного из стражей. «Хорошая работа». Стражи несколько секунд смотрели вслед барышне, после чего восстановили линию и присели на лапах. Леди прошла в спальню и рухнула на кровать. «Как же бесит. А вы неплохо держались, юная леди. Ты все еще здесь?» «Разумеется. Я должен был убедиться, что не возникнет эскалации конфликта. Но раз вы все решили, я могу вернуться к исполнению своих обязанностей». «Да-да, можешь идти. Я сама со всем справлюсь. Как пожелаете». Рыцарь исчез из пространства. Леди перевернулась на спину и уставилась в потолок. «Вот бы Иссей пришел. Как же я устала. И ведь сама на все это подписалась. Дура». Гайла подошла к кровати и улеглась рядом на полу. Том 8. Глава 10. Прорыв. Ночное, с небольшим оттенком пурпура, небо светилось мириадом звезд. Их свет отражался в водной глади, отчего казалось, что космос и сверху, и снизу. На берегу, недалеко от водной глади, горел костер. Семья дракона сидела вокруг. Воздух был наполнен разговорами и смехом. В частности, монологом Кайчи, который с упоением рассказывал об одной из тысяч битв. И тут появился отец. Если до этого момента стороны бодались вровень, то с его приходом мы моментально перехватили инициативу. Он повел воинов за собой. Боевой дух мгновенно повысился, и битва окончилась буквально за несколько минут. Обычно держащийся довольно спокойно и холодно Кайчи сейчас же довольно заметно эмоционировал. Прям с огнем в глазах рассказывал о достижениях Иссея. Риас, сидящая рядом с Иссеем, улыбнулась. «Как же он тебя любит, это точно. Ладно, пора бы уже всем спать». Барышни закапризничали, но делать было нечего. Вернувшись в пляжный дом, который был построен подчиненными Иссея, дамы принялись готовиться ко сну. Иссей и Кайчи остались на пляже. «Отец, что такое? Ты в порядке? Почему вдруг такой вопрос? Просто я заметил, что последние дни ты напряжен. Насколько мне известно, в империи не произошло ничего критического. Даже наоборот, во многих сферах жизни заметен положительный рост. А значит, проблема возникла вне». Рыцарь усмехнулся. «А ты очень прозорливый. Прямо как твоя мама. Но можешь не волноваться. Я совсем справлюсь. Да и мама Хару заметно подсобила. так что все будет хорошо, можешь не волноваться, а теперь давай спать». Рыцарь потрепал сына по голове и, поднявшись на ноги, потушил костер, развернувшись в сторону дома. Лисенок несколько секунд смотрел вслед отцу, после чего бросил взгляд в океан и заметно нахмурился. «Ты идешь?» «А, да, иду. Проверьте показатели выхода. Все в порядке. Что насчет тиков предзапуска?» «Тоже проверено. Все настроено так, как вы сказали». «Отлично. Фух. Ну что ж, начнем с 3% выходной мощности. Запускаем». «Есть». Сфера, располагавшаяся в специальных магнитных держателях, как бы подвешенная в воздухе, начала гудеть. Отделились пластинки на экваторе, начав крутиться по орбите. «Докладывайте». «Пошла выходная мощность. Пока на уровне в 0,5%. Отлично. На какой стадии прототип начнет полностью покрывать затраты на синтез холодной плазмы?» «При 15% выходной мощности». «Вот как? Что по мощности?» 1,5% и растет. «Состояние? Внешние контуры передачи стабильны. Контуры охлаждения нагружены на 2%. ХММ получается, эффективность охлаждения уступает эффективности энерговыработки. Если добавим модули охлаждения, насколько сдвинется порог покрытия затрат? По нашим расчетам, если повысить эффективность охлаждения выше затрат на 3%, то порог сдвинется на 3,5%. Получается 18,5%. Да, ладно, об этом потом. Повышаем мощность. Процент за 10 секунд. Уверены? Уверен. Нельзя постоянно ходить вокруг да около, иначе мы никогда не закончим. Принято. Начинаю повышение. Каждые 10 секунд раздавался щелчок кнопки. Выход мощности достиг 15%. Установка размеренно гудела. Подключенные к ней тестовые батареи, заряженные до запуска на максимум, перестали расходовать энергию. Итак, мы вышли в ноль. Отлично. Подключить кластер разряженных батарей. Есть. Продолжаем увеличение мощности. Сначала доведем до 20%. Посмотрим, как будут реагировать аккумуляторы на заряжание. Есть. Вновь защелкала кнопка. Уровень заряда аккумуляторов довольно быстро пополз вверх. Установка гудела и создавала ощутимый вихрь в помещении. За бронированным стеклом Созикс и группа ученых наблюдали за показателями на нескольких экранах. В частности, их интересовал экран, на котором отображался выход энергии. И результаты были впечатляющими. Напомни, какой был рекорд выработки самой мощной тепловой турбины. Ассистентка поправила очки и пощелкала по клавиатуре, бубня при этом про себя: «Если мне не изменяет память, секунду». А вот, нашла. Рекорд был поставлен 3000 лет назад на одной из планет внутренней Третьей Империи и составил 3720 петаватт. Однако такое потребление излишне для практически любой планеты Империи. Обычно штатное потребление не превышает 2000 петаватт для индустриальных и около 1200 петаватт для аграрных планет. Однако эти показатели плавающие, от планеты к планете. Вот оно как. Ну что ж, дамы и господа, могу нас всех поздравить. Мы совершили прорыв в энергетике. Мне уже не терпится показать готовый образец ИСЕЮ. Завершаем тест. Но пока мы не закончили, я хочу провести еще один тест. Все готовы? Не знаю, о чем вы, но думаю, да. Все держитесь. Отлично. Так, Созикс схватился за рубильник и одним движением разомкнул контур, который шел от выходной системы к синтезатору холодной плазмы. Вся система мгновенно заглохла. Вращающиеся структуры постепенно остановились и вернулись на свои места. Сфера замолкла. Потянулись секунды ожидания и тишины. Спустя полминуты Созикс выдохнул. «Народ, мы справились. Все работает». Комната управления разразилась овациями. Созикс улыбнулся и бросил взгляд на экран, на котором отображалось пиковое значение выходной мощности. 7700 петаватт. Том 8. Глава 11. Тумблер. Шум волн разносился в воздухе. Асия вышла на веранду и сладко зевнула. «Уже выспалась, красавица? Азазель, вы тоже уже проснулись?» «Ага, не привык я так долго ничего не делать. Вот, наловил рыбы. Не поможешь разобрать, какую можно есть, а какую нет? А то я не особо в этом разбираюсь». «Конечно, заносите на кухню. Сейчас разберемся. Ага, кстати, а где тот пацан? Как же его, Акира, кажется, муж Риссы и Айсуры? Он сейчас в Империи, решает какие-то дела. Рисса сказала, что ближе к полудню он будет здесь. А что? Да так, ничего особенного. А где тут кухня? Проходи за мной». Очищенная и полностью подготовленная рыба задорно трещала, нанизанная на палки, воткнутые рядом с костром. Как вкусно пахнет. Рыцарь облизнулся, рассматривая шипящую от температуры рыбу. Подожди пока. Хорошо, хорошо. Кстати, Акира, как идут дела? Все в порядке. Скоро заканчивается контракт со студией. Будете продлевать? Не. А что так? Достаточно. Девочки уже накопили достаточное количество денег. К тому же сейчас заметно упал интерес аудитории. Я думаю, что на этой ноте пора закончить их карьеру. Вот как? А вы что думаете по этому поводу, девочки? Я полагаюсь в этом вопросе на Акиру. Я тоже. Девочки облокотились на супруга и чмокнули в обе щеки. Парнишка заметно порозовел. Какие нежности. Мне интересно, что такого в человеке нашли дети самого императора? Ахоха, чего это вдруг такой вопрос? Ну просто, вот смотрю я на него, и ничего не понимаю. Я ведь вроде неплох собой. Да что уж говорить, я шикарен. Но на личном фронте у меня почему-то проблемы. Так может это потому, что ты беспросветно сидишь в своей лаборатории? Возможно. Эй, кстати, Акира, не хочешь потренироваться? Потренироваться? Ага, давно хотел посмотреть на тебя в деле. Я, конечно, помню сражение на арене, но хотел попробовать лично. Ну так как, ты согласен, дядя Азазель? Это уж слишком. Я согласна. Даже не знаю, зять Иссия заметно мялся. Да брось, Акира, куда делась вся твоя уверенность? Давай, покажи дедуле, как надо сражаться. Ну хорошо, отлично. Эй, подождите, рыба же почти готова. Ничего страшного, мы закончим быстро. Я покажу мальчику, что значит настоящая тренировка. Иссии не поможешь? Конечно. Рыцарь создал нерушимый куб из уплотненной энергии со сторонами в 50 метров. Ну что, Акира, готов? КХММ, наверное. Давай только условимся, чтобы наша тренировка не превратилась в избиение. Используем только руки. Никакого оружия. Если не можешь встать, то проиграл. Если желание пропадет, можно просто сдаться. Согласен? Хорошо. Отлично. Ну что ж, тогда погнали. Владыка падших тут же пошел в наступление и принялся теснить Акиру. Юный воин то и дело отступал, парируя удары. Не давал нормально попасть по себе, но и сам при этом особо не атаковал. Но случайно отвлекся, пропустил удар и отлетел в противоположную стену, отчего поднял в воздух облако песка. Эй, я то думал будет сложнее. Айтян, что он делает? Акира, ну-ка соберись. Что-то тут не так. Хаймэм, похоже, ему не хватает мотивации. Слушай, Эссей, а может лучше мне стать мужем твоих дочек? Ха-ха, шучу. А вот и оно. Энергетический фон на несколько секунд замер, после чего его просто разорвало на куски. Облако песка мгновенно разлетелось во все стороны и сопровождалось это утробным, глухим ревом. Азазель заметно насторожился. Эй-эй-эй, что произошло? Азазель, что? Я, конечно, знал, что ты болтун, но не думал, что настолько. Ну, из этой ситуации выпутывайся сам. Чего? Ты о чем? Об этом. Рыцарь указал в то место, где находился Акира. И сейчас он был словно другой человек. Прямая спина уступила место звериной осанке. Глаза, находившиеся за большими круглыми очками, источали чистую злобу. Послышался хруст костей. Размяв пальцы и руки, сбросив очки, супруг императорских дочерей вычислил самое незащищенное место в обороне оппонента и тут же рванулся туда. Что за ху? Хлесткий удар в район правого бедра заставил сильного по всем меркам Азазеля отлететь на несколько метров. Но Акира на этом не остановился. Мальчишка продолжал наносить удар за ударом, выискивая самые слабые места в защите. Хоть к этому моменту Азазель сумел восстановить оборонительную позицию. Раздался заразительный смех. А вот это уже неплохо. Одним ударом смог сместить мне таз. Ну раз у тебя это так работает, может я реально сделаю твоим девочкам предложение руки и сердца? Как думаешь, крышка пернатому? То, что произошло дальше, было вне всяких рамок. Энергетический фон свернулся в одну точку, после чего рванул с такой силой, что куб начал трескаться. Этой доли секунды замешательства Азазеля хватило Акире, чтобы оказаться вплотную и с полного размаху запустить кулак ему в голову. Но владыка падших не пальцем деланный и смог заблокировать атаку. Следом произошла вторая атака, только уже другой рукой, но и она была заблокирована. Что такое, пацан? Силенок не хватает? Или резкое движение головой, и мужчина получил перелом носа с сопутствующим этому кровотечением. Недурно, но не идеально. Я еще могу чё? Вернув оппонента в поле зрения, Азазель увидел перед собой распахнутый рот, в котором красовались острые клыки, а где-то внутри глотки трещало пламя, но необычное. Голубой оттенок мгновенно стал ярче, и падший получил мощнейший залп прямо в табло, что заставило его улететь к черту, попутно проломив стенку куба, отчего тот начал трескаться. Опаленная тушка влетела в кусты. «Акира! Акира-кун! Быстрее, девочки! Мы должны!» Дамы не успели сказать, как в направлении Азазеля полетел следующий сгусток, но он был перехвачен императором. Разогнанный до боевой ярости мальчик, оказался в объятиях своих жен и достаточно быстро успокоился. Иссей рассматривал сгусток пламени, что плавно переливался меж когтей металлической перчатки. «Какой интересный огонь! Ядерное пламя, но на водородной основе! Какая ужасающая мощь!» Швырнув сгусток далеко в океан, где он благополучно взорвался, рыцарь подошел к зарослям. «Ты там живой? Да живой-живой! Но твой зять сделал все, чтобы исправить это!» Опаленный и подбитый падший выбрался из кустов, поддерживая сломанное плечо. «А как ты думал? Ты покусился на самое дорогое, что у него есть. Не забывай, боевым искусством его обучал Кайчи, а контролю энергии и ее пользованию, я. Тогда понятно, какого черта он такой сильный. Но все же, это ведь шутка была, чего он так завелся? Он точно не твой внебрачный сын? Повадки точно такие же? Нет, он точно не мой сын. Однако он перерожденный дракон, которому уже под 500 тысяч лет. На твоем месте рыпаться на него было глупо. За любимых, он тебя разорвет, я уже это понял. И еще, шутки шутками, но в следующий раз за такие шутки, ты получишь лично от меня, понял, вшил на подкорку мозга, вот и отлично, а теперь пошли, рыба уже готова, попрошу Асию тебя подлатать, было бы неплохо. Том 8, глава 12, Империя. После плотного завтрака, семейство почти в полном составе отправилось купаться, и сразу же придумали развлечение. Рисса, Айсура, Тика и Айша уговорили Кайчи позапускать их в воду, а поскольку силы у него хоть отбавляй, запуски проходили достаточно далеко, весело им, это точно. Кстати, я тут идею придумал, как насчет поисследовать лес? Поисследовать лес? Да, я прошерстил берег и небольшую территорию вглубь леса, чтобы убедиться в безопасности, но не особо далеко. Почему бы нет, девочки, собираемся. Дамы довольно быстро собрались на берегу. Отец, мы пойдем с вами. Хорошо, только оденьтесь и обязательно попрыскайтесь спреем от вредителей. Хорошо, семейство двигалось через заросли, следом за Иссеем. Рыцарь прорубал дорожку, срезая особо мешающие большие листья. Как здесь красиво, согласен. А, вот здесь, нам сюда. Рыцарь указал на вход в небольшую пещеру. Что там, скоро увидите. «Давайте все за мной!» Рыцарь запустил вперед небольшой шарик, источающий свет, и все семейство направилось за ним. С каждой секундой пещера становилась все шире и шире, и в конце концов взору предстал огромный круглый грот. В центре находилось озеро, которое почти полностью занимало пространство пола. В его глубине светились люминесцентные водоросли, отчего потолок, с которого свисали сталактиты, был освещен серебряным светом, а гладь воды изредка колыхалась под падающими со сталактитов каплями. Дамы удивленно остолбенели. «Как тут красиво! Соглашусь, это место превосходно! Как насчет устроить здесь небольшой пикник и порассказывать страшилки?» «Я за! Я тоже! И мы все! Отлично! Побудьте здесь, я схожу за хворостом! Кайчи, можешь на меня положиться!» «А, о чем он, Иссей?» Рыцарь влезнул из пещеры, попутно с этим закрыв вход мощнейшим барьером. «Эй, что происходит?» «Кайчи, о чем говорил Иссей?» «Что значит, что он может на тебя положиться?» «Прости, мама, но я не могу сказать. Отец просил ничего не говорить». «Что значит ничего не говорить? Что, черт возьми, происходит?» «Кажется, я поняла. Хру, ты о чем?» «Не так давно я отлучалась. Провела беседу с высшими существами, моими КХММ-собратьями, и предупредила их, что не стоит связываться с Иссеем, но, судя по всему, они меня не послушали, и, видимо, Иссей ощутил их присутствие. Какого черта ты молчала? Мы должны немедленно выбраться отсюда. Не выйдет. Почему? Темноволосая леди указала на выход из пещеры. Там стоял Кайчи, и собой он преграждал этот самый выход. Кайчи, что ты делаешь? Прости, мама, но я не позволю вам выйти. Что? Это просьба отца. Он просил ни при каких условиях не пускать вас наружу. Леди уже собралась пробить ближайшую стену и прорубить новый выход. Можешь не пытаться. Мечник стукнул пальцами по барьеру, отчего по нему пошла волна, которая, выйдя за пределы барьера, покатилась дальше по стенам и потолку. Барьер распространяется на всю поверхность грота. Получается, мы для Иссея обуза. Нет, отец сказал, что вы должны быть в безопасности, и я выполняю его приказ. Кайчи, Немедленно подвинься. Энергия лисицы постепенно начала закипать, а вот энергия ее сына наоборот. Текла спокойно, медленно, тянулась словно магма. Нет, ах ты, где-то за пределами пещеры раздался грохот, притом такой оглушительный, что каменистая почва под ногами заходила ходуном. Каичи внезапно перевел все свое внимание в сторону, золотые глаза налились светом, лисица вздрогнула, перед ней находился не ее милый мальчик, перед ней сейчас стоял воин, готовый отдать свою жизнь за родных и близких. Рыцарь одним рывком умчался вдоль пещеры, пройдя сквозь барьер. И что, мы будем сидеть здесь просто и ничего не сделаем? А что мы можем? Это рубиновая твердыня. Этот тип барьера нам не пробить и за год. Ну-ка в сторону, дамы. Виневрана прошла к барьеру и спустя несколько секунд его рассмотрения, дернула головой и резко ударила лбом в барьер. По поверхности пошли трещины и весь энергетический пласт резко осыпался вниз. Мама, как ты это сделала? Я ведь супруга императора. Вот и нахваталась. А теперь бегом. Мы должны помочь Иссею. Да, простите, дамы, но мне нужно срочно в лабораторию. Что? Сейчас, ты не хочешь помочь Иссею? Именно, что хочу. И то, что я принесу, поможет ему как никогда. Я скоро. Падший исчез из пространства. Семейство помчалось к выходу. С каждой секундой грохот все приближался. И оказавшись на поверхности, взору предстало ужасное. Вся поверхность была изрыта трещинами и дырами. Пляжный песок светился оплавленным песком, а высоко в небе разверзлась гиена огненная. Иссей и его сын сражались с пятеркой существ такого уровня, что просто смотреть на них было страшно. Каичи пропустил удар и отлетел в сторону земли, но не потерял стойку и отбил три энергосгустка. Краем глаза лисенок заметил семейство, вышедшее на поверхность. «Мама, что вы все здесь делаете? Что значит, что мы здесь делаем? Мы пришли помочь». Отвлекшийся Каичи нутром ощутил летящий в его голову кулак. «Черт, не успеваю». Божество получило залп со стороны императора, атака тут же сбилась, и лисенок воспользовался возможностью, отвесив точную оплеуху врагу. «Спасибо, отец, я сейчас, давайте, девочки, мы должны помочь». Энергетический импульс пробил пространство и навалился неимоверной тяжестью на тела и души, заставив жены и детей императора замереть. «Не смейте вмешиваться, недостойные создания, вам непозволительно вмешиваться». Но в ответ на импульс энергии богов, произошел еще более оглушительный импульс, такой живой, мягкий, спокойный, но в то же время яростный, испепеляющий, изничтожающий все живое. И этот импульс уже освободил семью Иссея от стазиса. «Что? Кто позволял вам приказывать моей семье? Ничтожество!» Засветилась печать перемещения. Через нее в пространстве оказался Азазель. В руках он держал довольно большой ящик из красного титанита. «Иссей, быстрый анализ ситуации и мгновенное действие». Владыка падших в несколько прыжков оказался рядом с рыцарем и передал ему ящик. «Надеюсь, тебе это поможет». Взгляд владыки зацепился за происходящее за спиной Иссея. А там, два бога сообща готовили атаку. «Берегись». Азазель оттолкнул императора в сторону. Раздался хлопок, а следом за ним тишина. Рыцарь бросил взгляд в то место, где находился его подчиненный по совместительству советник и друг. На обугленный песок упала капля крови, за ней еще одна, и еще. Падший ангел схаркнул кровь и попытался схватиться за бок, но рука ощутила лишь пустоту. Кусок живота был вырван. «Черт, что-то я растерял всю хватку». Бессознательное тело полетело вниз. «Нет, скорее, мы должны его поймать». Диди и Аврора поймали раненого и мягко уложили на землю. Асия и Исака тут же начали применять свою магию. Раздался кашель и хрипы. «Надо же, как много кхаа красавица обо мне заботится, и всего-то надо было оказаться при смерти». «Не разговаривайте, Азазель. Берегите силы. Мы сейчас вас вылечим. Не надо ложных надежд, с такими ранами не живут. Помолчите. Мы стараемся сохранить кровь. Как жаль, что я не выпил напоследок и грудь бы полопать хаа». Сердцебиение затихло. Тело обмякло и перестало отвечать на внешние раздражители. Глаза устремили взгляд в пустоту. «Нет, нет, Азазель, не умирайте». У некоторых дам началась истерика. Дочери императора отвернулись. Каичи, как и подобает воину, сдерживал слезы и отдал последнюю честь павшему в бою. «Какие глупые создания. Столько эмоций из-за смерти какого-то червя. Червя, да как вы посмели? Я вас в клочья разорву. Я...» Пространство разорвало на куски. Даже повидавшие всякое жены императора ощутили чистый ужас. Ярость кипела в пространстве. Рвущая энергия в мгновение испарила десятки тонн воды, отчего поднялся густой туман. И во всем этом раздался щелчок пневматической системы контейнера. Рыцарь достал из него довольно большую установку, нечто похожее на те, что у ИСЕ уже были, но это была другая. Глаза рыцаря налились золотым. Установка в руках загудела и начала разбираться на детальки, которые плавно растворялись в золотой туман. И когда все детали растворились в тумане, копии этой установки появились за его спиной. Они использовали тот же принцип стрельбы, что и гиперпространственные орудия. Но с одним «но». Это исчадие ада было доработано Азазелем и его командой и превращено в автоматическую пушку со скорострельностью в 400 выстрелов в минуту и вариативностью боеприпасов от стандартных до начиненных сжиженной плазмой, которые были способны одним попаданием уничтожать целые звездные системы. Раздался голос: «Вас приветствует система управления огнем гиперпространственной автоматической пушки Империя. Каковы будут указания?» Золотые глаза рывком перевели угол обзора на двух богов, которые напали со спины. Захватить враждебные цели, рассчитать траекторию атаки для нанесения максимальных повреждений, но оставить цели в живых. Принято. Произвожу расчет. Расчет завершен. Применение параметров. Сразу после установки навелись на богов и загудели. Ожидание команды. Огонь. Том 8. Глава 13. В логово врага. Семья ИСЕ с удивлением и ужасом наблюдала за происходящим над их головами. Империя в автономном режиме поливала богов, не давая им даже шанса опомниться, а в это время ИСЕ прыгал от одного врага к другому и наносила ему увечья, от которых они становились недееспособными на несколько секунд. Но вскоре все закончилось. Из пятерых существ остался один. Изорванный в клочья, он пытался уползти спиной назад. И даже факт того, что их лица не выражали эмоций, было видно, что он в ужасе. И ужас этот был первобытным, животным. Ужас перед тем, кто может разорвать его в клочья. Рыцарь опустился на песок. Орудия, до этого смотрящие в разные стороны, с характерным щелчком навелись на врага. «Я недооценил вас. Не смей. Слышишь? Ты понятия не имеешь, что с тобой будет. Скоро сюда прибудут наши братья. Их тысячи. Ты не справишься со всеми. Тебя и твой мир сотрут в порошок. Ты и я». Рыцарь приблизился вплотную, сел на корточки и уставился глаза в глаза. Сквозь клыки прошипел плазменный пар, опаливший энергетическую форму бога, но его это не волновало. Все внимание приковывали глаза императора. Наполненные золотым светом радужки, черные как смола склеры, такие же зрачки. Но было одно «но». У них была непривычная для ИСЕ хищная форма, а полностью круглая, как у кошек. Отчего казалось, что в глазах императора нет ничего, кроме желтых дисков. «Я недооценил вас. Принял за слишком мелкую угрозу. Ваши марионетки, ваши игры, прибытие сюда и убийство моего хорошего друга. Поздравляю, вы добились своего. Больше я не буду вас недооценивать. Вы сделали меня своим врагом. И я, с присущей для дракона яростью, буду вырезать вас, пока ваш вид не исчезнет из ткани мироздания». Бог начал дрожать. ИСЕ не врал. Он действительно нацелился на убийство всех враждебных богов. «Ты глупец. Разве ты не понимаешь, что из этого последует? Остановись. Огонь». Беззвучная очередь размазала энергетические ошметки бога на несколько квадратных километров. Рыцарь поднялся на ноги и выдохнул сноп пламени. «Кайчи, да отец, возвращайтесь домой». Рыцарь бросил взгляд на тело Азазеля и, казалось, на секунду погрустнел. «И заберите Азазеля. Пусть его положат в капсулу хроностазиса в лаборатории Михаила». «Хорошо. Отдай приказ войскам поднять индекс обороны до максимального. Передай приказ Афине и Титану. Афина должна всегда бодрствовать и сканировать пространство. Титан пусть держит выход энергии на 50%, и пусть они оба дают залп во все, что покажется врагом. Также повысить оборону всех планет, на которых есть разумная жизнь. Планеты, что обладают избыточной военной мощью, должны оказывать поддержку менее обороноспособным соседям. Перевести медицинскую и пищевую отрасль на экстренное положение. В случае катастрофы, у граждан должен быть неограниченный доступ к пище и медикаментам. Также распорядись, чтобы СОЗИКС начал внедрение генераторов на холодной плазме, если они готовы. Как прикажешь, отец. Рыцарь поднял взгляд на своих дам. Жены вздрогнули. Супруг смотрел одновременно и ни на кого, и на всех сразу. Развергся пустотный разлом. Шатен плавно исчез в его глади. «ИСЕЙ, постой!» Наступила тишина. Кое-где еще тлел пожар. Светился расплавленный песок. Что это было? Где ИСЕЙ? Кайчи поднял глаза в небо. Отправился туда, где боги готовятся атаковать империю, хочет уничтожить их, до того, как они прибудут сюда. Но это же абсурд. Один, без помощи. Мама, отец не один, за его спиной есть мы, и мы сделаем все, чтобы то, что он создал, уцелело. Давайте, возвращаемся в столицу, скорее. Семейство в полном составе переместилось в столицу. Том 8, глава 14. Афина, разорви их. Обычный житель измерения богов, что служил им, мчался в покое высшего существа с недобрыми вестями. Ворвавшись туда, он прервал совещание. Что случилось? Почему ты так взволнован? Плохие вести. Пророк вещает, что существа божественного уровня явно занервничали. Впервые за многие тысячелетия, пойманный ими и обращенный в инструмент, заговорил. Его способность позволяла ему предвидеть события, не поддающиеся логическому объяснению. Она работала, позволяя богам избегать многих нежелательных событий. И вот сейчас, спустя несколько сотен тысяч лет с последнего знамения, пророк заговорил вновь. Боги тут же оказались в помещении, в котором он находился. Измученный, истощенный, едва способный к передвижению, он бубнил про себя. Что он говорит? Вот, я записал его слова. В руки бога попал свиток. Развернув его, он принялся изучать строки. Он придет, сожжет все перед собой. Ярость, гнев, пучина ужаса падут от отчаяния, сгорят в страхе. Окунуться в бездну он придет, ввергнет неверных в пустоту. Вестник хаоса и разрушения неостановимый, неуправляемый, неуязвимый омоется святая земля. Кровью грешных не сбежать, не спрятаться, не победить. Лишь страх, лишь отчаяние владычицы мертвых благоволит разрушителю, лишь смерть освободит атаков. Хаймем, происходит нечто серьезное. Мы должны быть готовы. Всем приготовиться, надвигается. Пространство на секунду вздрогнуло. Что это было? На поверхности. Скорее. Боги мгновенно очутились на поверхности, рядом со своей цитаделью. Высоко в небо они заметили небольшую точку. Что это такое? Раздался громогласный рев. Тут же неизвестная точка оказалась в упор. Трехметровый шатен в бордовом костюме. За его спиной на шарнирах висели неизвестные богам конструкции. Так вот как выглядит ваш мир. Интересно, кто ты такой? С чем пожаловал в наш мир? Ты ведь здесь главный? Я ощущаю это по твоей энергии. Ты здесь всем заправляешь. Да, вот оно что. Я задам лишь один вопрос. Ты знаешь про богов, что ворвались в мир живых? Знаю. Я не могу связаться с ними последнее время. Вот оно что. Рыцарь склонил голову и уставился на бога, не моргая. Желтые радужки и широкие зрачки разглядывали бога, отчего ему стало довольно неспокойно. Ты отдал им приказ уничтожить меня? Что? Не понимаю, о чем идет речь. Вот как? Какая жалость. Видимо, мне просто показалось, что пятеро идиотов пытались лишить меня жизни. Рыцарь повернулся спиной к богу со своим монологом. Видимо, мне показалось, что они убили моего хорошего друга и угрожали тем, что придут их братья. И видимо, мне показалось. Раздался металлический звон. Два из четырех орудий мгновенно изменили свою форму на щиты и преградили путь божественному оружию, созданному из чистой энергии за доли секунды и моментально пущенному в ход. Рыцарь обернулся через плечо, бросив презрительный взгляд, что меня только что пытались проткнуть. Два оставшихся орудия мгновенно исполнили приказ и дали короткую очередь, превратив в обломки божественное оружие. Божество мгновенно нарастило дистанцию вместе со своими последователями. Надо же, как интересно. Разработка простых, хоть и бессмертных существ, может потягаться с оружием богов. Хороший подарок. Что тебе здесь нужно? Что мне нужно? Ты тупой? Я ведь уже сказал. Твои последователи вторглись в мой мир, попытались убить меня и убили моего хорошего друга. Более того, угрожали, что за ними придут и другие. Я тут заметил, что этот мир к чему-то готовится. Повышенная концентрация энергии. Не собирались ли вы? Шатен увернулся от энергетического сгустка и тут же выдал ответ. Одного из последователей бога разорвало на куски, беззвучной гиперпространственной очередью. Что за... Когда он, ау, я, кажется, забыл представиться. Меня зовут Хёда Иссей. Я сильнейший в империи тот, кто оберегает покой ее граждан. Я тот, кто смог обуздать ад. Ад, он смеется над нами. Я тот, кто принял силу двух небесных драконов. Тот, кто поборол тьму внутри себя. Тот, кто получил дар от самой смерти. Я, сумевший обуздать всю эту энергию и развивший ее. Я, император. Твоя речь про ад. Истина ли это? А ты сомневаешься? Обуздать ад никому не под силам. Существа, что населяют его, не способны на какую-либо осмысленность и разум. Все они лишь монстры. Они способны лишь поглощать энергию из плоти или высасывая ее из пространства. Они лишь... А нет, именно. Видимо, ты понял, к чему я веду. Ты снабжаешь их энергией. Да, я передаю ровно столько энергии, сколько нужно, чтобы они находились в состоянии близком к стазису. К слову говоря, один из твоих последователей познакомился с жителями Ады лично, и не думаю, что это знакомство ему понравилось. Ты слишком тщеславен, император. Да-да, вот только, все, кто мне так говорил, не прожили больше меня. Хотите пополнить их ряды? Угрожаешь нам? Нас тут тысячи, а ты один. Правда? Какая жалость. Рыцарь оскалился, и следом за этим его объяло пламя. Схлынув, оно представило алый доспех. Раздалось шипение металла, а следом хруст и скрип. Броня наращивала плотность. Цвет постепенно менялся. На расстоянии в пару сантиметров от металла начали образовываться переливающиеся энергетические барьеры. Распахнулись переливающиеся всеми цветами радуги глаза, окруженные черной склерой, с широким кошачьим зрачком. Во лбу раскрылась трещина, и в ней сверкнул яркий фиолетовый глаз. Щиты растворились в дым, который уплотнился, став орудиями. Рыцарь сделал шаг, который проломил металлическую поверхность и тяжелым эхом раздался в пространстве. «Вам где-то миллиона не хватает. Броня четырех кардиналов». Бог произвел выпад новосозданным оружием в торс рыцаря, заставив его отодвинуться примерно на пару сантиметров назад. Неплохо. Но теперь океан энергии, который разлился в пространстве вместе с прибытием императора, мгновенно закипел, и все боги вокруг ощутили это древнейшее чувство, что способно привести в ужас даже самого стойкого воина. Страх. Доспех поднял руку, в которой сгустился большой двуручный меч, и сделал размашистый взмах. Выплеск чистой энергии разрушения умчался на многие сотни метров вперед, проделав ущелье в металлоподобном основании этого мира и попутно забрав несколько десятков жизней божьих последователей. Остаточная энергия медленно поднималась, невесомой взвесью, и среди этого облака светились разноцветные радужки. Оскаленная пасть приоткрылась, выпустив облако раскаленного пара. Где-то в глубине трещал плазменный огонь. «Добавим огоньку этой вечеринке». Раздался щелчок, и пространство залило плазменным напалмом. Император поливал во все стороны, не скупясь на концентрацию и объем. Кусочек измерения богов превратился в филиал ада. К месту столкновения стягивалось все больше и больше богов. И среди грохота битвы раздавался рев дракона, чем-то похожий на истерический гогот один, но с оглушающим эхом, тяжестью и басом. И все это привело к тому, что некоторые последователи бога начали бояться императора и пытались отступить, но ничего не вышло. Рыцарь пер сквозь ряды врагов словно локомотив. Меч сменился на две косы, и теперь его светлость стал похож на кошмарную версию Хару, что рвал и метал врагов налево и направо. Бог в это время держался позади и лишь изредка производил попытки атаковать. Косы сменились молотом. Доспех рванулся в небо и, замахнувшись, со всей дури саданул об металлическое основание, создав ударную волну, что раскидала всех врагов в радиусе километра. Закинув молот на плечо, доспех выдохнул сноп пламени. А я-то думал, будет сложнее. Остановись, чудовище. Эта битва ни к чему не приведет. Ты все равно проиграешь. Правда, что ли? Ты дурак или прикидываешься? Твои последователи абсолютно недееспособны против меня. Ты ведь такой же правитель. Неужели ты не понимаешь, что делаешь? Понимаю. Именно поэтому я император. Перед тем, как прибыть сюда, я отдал приказ, чтобы империя была готова к худшему исходу. Все мои подчиненные будут готовы, даже если я проиграю. И будь уверен, вас встретят с фейерверком. Но до этого не дойдет. И почему же? Потому, что все закончится здесь. Знаешь, в чем наша разница? Ты говоришь, что я такой же, как ты. Но между нами есть одно существенное различие. И какое же? Рыцарь с гулким эхом опустил молот на землю. Орудия изменили форму, став огромными крыльями. Над головой загудела корона из чистой плазмы, в форме черепа дракона. Когда наступают темные времена, когда происходят события, ставящие под угрозу жизнь и безопасность граждан империи, я иду в первых рядах. Я веду своих лучших воинов за собой. Я возглавляю контратаку. В истории империи бывали случаи, когда моим близким приходилось держать оборону до моего прибытия. Но это лишь моя ошибка, и как ни прискорбно, за это пришлось заплатить невинным людям. И, к сожалению, в данном конфликте утратил свою жизнь мой хороший друг. И это огромная утрата для империи и для меня лично. Но зная его характер, он бы не хотел, чтобы мы его оплакивали. И в его честь я устрою вам шоу, чтобы вы даже на том свете помнили, против кого посмели пойти. Доспех приподнял молот и стукнул им об металл. Гулкое эхо раскатилось в пространстве. За спиной рыцаря, на огромном удалении, вспыхнул небольшой огонек, который рванулся вверх, привлекая внимание бога и его последователей. На ваше несчастье, я знаю одну персону, которой хватит сил, чтобы разорвать вас всех на куски. Длинная огненная линия раскрылась словно горизонтальное веко, в разлом гигантских размеров. Притом настолько, что верхний край было почти невозможно разглядеть, и разлом вел в пустоту космоса. И где-то там, в мириадах энергетических волн, загудела одна, настолько мощная, что своей амплитудой начала вносить изменения в энергетический фон божественного измерения. И на огромном удалении от разлома, бог и его последователи увидели ее, существо, что одним своим естеством было способно нарушать физические законы. Едва приоткрытая пасть светилась мириадом поглощенных звезд, чья энергия была смешана с абсолютом разрушения, который взращивался не одну сотню тысяч лет. «Рад тебя видеть, Афина. Взаимно, хозяин. Я пробудилась и буду следовать вашей воле. Существа вокруг меня, все они, враги империи. По их вине, погиб Азазель». Этих слов хватило, чтобы Афина пришла в абсолютную ярость. Ткань реальности трещала по швам. Пространство рвало на куски. Энергетический фон свихнулся. Последователей бога начало выворачивать наизнанку. Органы чувств сходили с ума. Существа бились в агонии. «Жалкие черви, как вы посмели? Уничтожу. Хозяин, отдайте приказ. Я сотру их из ткани мироздания. Одну секунду». Рыцарь медленным шагом подошел к богу, что едва мог сидеть на земле. Он держался из последних сил, чтобы не потерять сознание, и вздрогнул, когда Иссей подошел вплотную. Подняв глаза, взору предстал алый рыцарь, что смотрел сверху вниз. «Вы вторглись в мой мир, навредили моим людям. Из-за вас погиб мой близкий друг, и за это вы поплатитесь своими жизнями. Молитесь, бегите, прячьтесь, делайте, что хотите. Вас ничто не спасет». Глаза на долю секунды произвели импульс. «Пространство этого мира заблокировано. Переместиться отсюда у вас не получится. Проведите последние секунды своих жизней в агонии. Проклинайте момент, когда решили связаться со мной и моей империей. А ты, в частности, будешь нести на себе бремя этого выбора и его последствия». Растворив молот, рыцарь развернулся спиной и бросил последний презрительный взгляд. «Афина, разорви их!» Раздался низкий бас, рвущий слух. «Слушаю и повинуюсь, хозяин, с великим удовольствием». Рыцарь медленным шагом стал удаляться от бога и в какой-то момент исчез из пространства, открыв высшему существу обзор на подчиненную императора. Афина загудела всем телом, медленно раскрыв пасть. Глаза, в которых отражался бледный свет миллионов светил, вспыхнули. И одновременно с этим из пасти раздался оглушающий рев и был дан залп. Беззвучный, незримый, неосязаемый, но мощный настолько, что его одного хватило, чтобы разорвать последователей бога и его мир на куски. Материя этого места разрушалась на атомном уровне до тех пор, пока не осталось ничего, кроме пустоты и израненного ментальной атакой бога. Атака обошла его, уничтожив все вокруг и оставив его в безмолвном одиночестве. Разлом медленно закрылся, и в последние секунды бог лицезрел дьявольский оскал Афины, а далее лишь пустота, абсолютное ничего, и лишь слезы, что текли по ярким щекам и падали в ничто.